Выскользнув из объятий матери, из верхнего окна высокого здания в глубокий и мрачный канал упал ребенок. Спокойные воды беззвучно сомкнулись над своей жертвой, и хотя ни одной гондолы, кроме моей, не было поблизости, много смелых пловцов и ныряльщиков уже разыскивали младенца в воде. На черных мраморных плитах у входа во дворец стояла женщина, которую никто, увидевший ее хоть однажды, уже не мог забыть. Всего несколько ступенек отделяло ее от воды. То была маркиза Афродита, кумир Венеции, воплощенное веселье, красавица из красавиц, молодая супруга старого интригана Минтони и мать прелестного младенца, который теперь в глубине темных вод тщетно боролся за жизнь. Она стояла одна. Ее маленькие босые серебристые ножки отражались в черном мраморе. Волосы, которые она еще не успела освободить на ночь от бальных украшений, густыми кудрями окружали ее классическую головку, не спадая на плечи среди мерцающих бриллиантов прелестными завитками, подобными распускающимся гиацинтам. Белоснежное покрывало из легкой прозрачной ткани, казалось, составляло ее единственную одежду. Но летний ночной воздух был тяжел, душен и неподвижен, и сама маркиза стояла неподвижно, как статуя, поэтому ее воздушный покров облекал ее стан легкими складками, подобно мраморным одеждам Необии. И странное дело, огромные блестящие глаза маркизы не были обращены вниз, к пучине вод, поглотившей ее драгоценное дитя. Нет, она глядела совсем в другую сторону. Я допускаю, что тюрьма Старой Республики – величественнейшее здание Венеции. Но почему? Почему эта женщина смотрит на нее, не отводя глаз, когда ее родное дитя задыхается в глубине темного канала у ее ног? Что она видит там, в темной мрачной нише под тяжелым карнизом, увитым плющом? Нелепость! Но кто знает, что в такие минуты глаза, как разбитое зеркало, умножают отражение своей скорби, и самое близкое горе кажется неестественным и далеким. На много ступенек выше маркизы, под аркой шлюза, стоял сам Минтони, напоминавший сатира, одетого во фрак. Он был смертельно раздосадован и, давая отрывистые указания, где искать ребенка, временами брал аккорды на гитаре. Ошеломленный, охваченный ужасом, я не мог пошевельнуться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком, когда, выпрямившись, бледный, оцепеневший, проплыл мимо в своей черной гондоле. Все усилия оставались тщетными. Большинство самых сильных пловцов уже прекратили поиски, покорившись угрюмому року. Казалось, надеяться больше не на что. Как вдруг из темной ниши, на которую неотрывно глядела маркиза, в полосу света выступила мужская фигура, закутанная в плащ, на мгновение остановилась на краю отвесной стены и ринулась в канал. Всего минуту спустя отважный ныряльщик уже стоял на мраморных плитах перед маркизой с еще живым и не потерявшим сознание ребенком на руках. Промокший плащ, отяжелев от воды, соскользнул с него и лег складками у его ног. И взором изумленных зрителей предстала изящная фигура юноши, чье имя гремело тогда по всей Европе. Ни слова не вымолвил Спаситель. Но маркиза! Вот сейчас она схватит ребенка, прижмет его к сердцу, обнимет его драгоценное тельце, покроет его бесчисленными поцелуями. Увы, другие руки приняли ребенка, другие руки подняли и унесли его во дворец. А что же маркиза? Ее губы, ее прекрасные губы дрожат, слезы застилают ее глаза, нежные и влажные, нежные и почти текучие, как говорит Плиний о листьях аканта. Да, слезы стояли в ее глазах, и маркиза очнулась, статуя ожила. Ее бледное мраморное лицо, беломраморная грудь, даже чистый мрамор ног залились волной неудержимого румянца, и легкая дрожь поколебала ее стройный стан, как колеблет тихий ветерок Неаполя пышные серебряные лилии в траве. Почему она покраснела? На этот вопрос нет ответа. Неужели потому, что в ужасе и тревоге материнского сердца забыла надеть туфли на свои крошечные ножки, накинуть покрывало на свои венецианские плечи? Чем объяснить этот румянец, блеск этих зовущих глаз, необычайное волнение трепещущей груди? Что означало судорожное пожатие дрожащей руки, которая будто случайно опустилась на руку незнакомца, когда Минтони отвернулся, возвращаясь во дворец? Что означал тихий, необычайно тихий звук непонятных слов, которые она торопливо бросила отважному юноше на прощание? «Ты победил», — сказала она. Или я ошибся, и то был ропот. Вот, ты победил. Через час после восхода солнца мы будем вместе. Смятение прекратилось, огни во дворце погасли, а незнакомец, которого я теперь узнал, еще стоял на ступенях. Он дрожал от неизъяснимого волнения. Его взор искал гондолу. Я предложил ему свою, и он принял мое любезное предложение. Раздобыв весло у шлюза, мы поплыли к его дому. Он быстро овладел собой и вскоре вспомнил о нашем прежнем мимолетном знакомстве в весьма сердечных выражениях. Есть вещи, относительно которых я люблю быть точным. Это относится и к личности незнакомца. Я по-прежнему буду так его называть, ибо для всего мира он и сейчас остается незнакомцем. Роста он, пожалуй, был ниже среднего, хотя в минуты страстного волнения, когда все тело его дрожало, словно струна, он казался гораздо выше. Его легкий, почти хрупкий облик обещал скорее отвагу и волю, какие он проявил у моста вздохов, нежели геркулесову силу, примеры которой он, как известно, не раз выказывал без труда и в более опасных случаях. Твердый подбородок, четко очерченный рот, огромные, страстные, удивительные влажные глаза, оттенок которых менялся от чистого орехового тона до блестящей черноты, густые вьющиеся темные волосы, из-под которых ослепительно сверкал необычайно большой белый лоб, такова была его наружность. Такое классически правильное лицо я видел, разве что любуясь статуями императора Комода. Человека с подобной наружностью случается повстречать только раз в жизни. Лицо его не отличалось каким-либо особенным выражением, которое врезается в память. Увидев это лицо, вы тотчас забывали о нем, но потом не могли отделаться от смутного и неотвязного желания восстановить его в памяти. Даже самые мимолетные страсти мгновенно отражались на этом лице, как в зеркале. Но, подобно зеркалу, оно не сохраняло никаких следов исчезнувшей страсти.